Как строили города в Старом Китае? При строительстве городов в Древнем Китае строго соблюдали правила, описанные в книге Джоу Ли «Ритуалы Джоу». Китайцы считали, что город в плане должен напоминать черепаху, символ удачи и долгожительства. Именно поэтому чаще всего стены были прямоугольными или в виде фигуры, напоминающей панцирь рептилии, а улицы, пересекавшиеся под прямым углом, были похожи на квадратики на костяной броне черепахи. Пиньяо прекрасно подходит для того, чтобы посмотреть, как теоретические рекомендации реализовались на практике. В плане он представляет собой квадрат с прямыми восточной, западной и северной стенами и изогнутой южной. Улицы пересекаются под прямым углом, но чем не черепаха? В любом древнем городе, и Пиньяо не исключение, были 4 главные улицы, 8 дополнительных и 72 переулка. Центр обозначался городской башней. Главные улицы, как правило, проходили с севера на юг. Городские учреждения строились симметрично, с соблюдением принципа инь-ян. По традиции, здания, предназначенные для культурно-просветительской деятельности, располагались на востоке, а связанные с боевыми искусствами – на западе. В Пиньяо храм Конфуция находится на юго-востоке, а храм боевых искусств – на юго-западе. Здание окружной администрации на западе, а храм городских богов – на востоке. Так соблюдается принцип главенства Востока.